Он не находил своего места, не находил себя в современном театре, более того, в современной нашей жизни. И в «Современнике», и при Ефремове, и без Ефремова, и рядом со мной он всегда был отдельным человеком. В гримерной всегда сидел один, зашторивал окна, сидел в темноте, и скулы у него ходили. Настолько он раздражался, слыша, как за стеной артисты болтают на посторонние темы, рассказывают, где и у кого снимаются. Сам же он никогда не говорил о своих съемках и вообще очень мало говорил. А потом раздражался какой-то паничной фразой. Но он был при всем этом душевно очень высоким человеком, очень жесткий, а за этой жесткостью необычайная тонкость, хрупкость. Есть и люди, которые олицетворяют собой понятие «современный актер». Даль был олицетворением этого понятия. Так же, как и Высоцкий, их сравнить не с кем. Оба были пропитаны жизнью, они сами ее сильно испытали. Даль так часто опускался, а потом так сильно возвышался. Ведь вся эта амплитуда остается в душе. То же самое и у Высоцкого. Это сказывалось и на образах. Даль не был тем человеком, который из театра приходит домой, а дома смотрит телевизор. Я не представляю Даля, который смотрит телевизор. Замечательно было, когда он был добрый, или когда он был счастлив. Это были очень редкие моменты, но они были очень теплые, особенные. Когда кончился просмотр записок Печорина, Ираклий Андронников очень Олега похвалил, и Олег был счастлив. Он был буквально сверкающий, стал говорить что-то ласковое мне и другим, и глаза светились. Мало актеров, про которых можно сказать, что они уникальны. Каждый немножко на кого-то похож. А Даль был уникален. Перемены. Последние годы все время ловлю себя на том, что присматриваюсь к театральной и околотеатральной публике так, как раньше не присматривался. Времени на особое рассматривание нет, но в поле зрения каждый день кто-то или что-то попадает и дает пищу для размышлений. Иногда попадает пустяк, вроде бы случайность, но потом эта случайность застревает в голове, пока ее не обдумаешь. Или каким-то особым усилием не извлечешь и не выкинешь. Проблема публики, если говорить всерьез, совсем не шуточна. Ведь это она, публика, как сказал Пушкин, образует драматические таланты. Кто бы изучил этот интересный процесс, то, как публика образует драматические таланты. И какая публика в той или иной, скажем, 20-летии становится образователем драматических талантов, в то время как другая, та, что образовывала эти таланты 20 или 10 лет назад, куда-то спряталась, затаилась, перестала ходить в театр и перестала на него влиять. Ни для кого не секрет, что вот уже сколько лет неизбежной первой ценительницей наших премьер стала совершенно особая публика. От нее никуда не скроешься. Она берет премьеры приступом, вернее, внахрапом. Про своих гостей я не могу так сказать. Это люди интеллигентные и скромные. Я, например, всегда с удовольствием приглашаю на свои спектакли врачей, с которыми давно знаком. Я их уважаю и готов сделать им приятное, не считая это большим грехом.